папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача. Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, мальчики и девочки. Желаю также здравствовать и вам, мама и папа. Мы подготовили для вас сегодня очень интересную передачу, для которой дядюшка Дэн адаптировал из Священного Писания одну необычную историю. Она в действительности настолько необыкновенная, что-нибудь она рассказана в Библии, книги, написанные людьми, которые, в свою очередь, были вдохновлены Богом, трудно было бы поверить, что она действительно произошла. Вы можете найти эту историю в Ветхом Завете в главах 22 и 23 книги «Числа». А назвал я свой рассказ «Неверный пророк». После 40-летних скитаний по пустыне сыновья Израилевы были наконец готовы вступить в землю обетованную, Ханаан. Под предводительством Моисея они покинули пустыню и поставили палаточный лагерь в долине Моавитской. Народы же, Мадиамские и Моавитские, были этим сильно напуганы и в страхе дрожали от присутствия израильтян так близко у их границ. Однако Валак, царь Моавитский, был бесстрашным и хитроумным правителем. Он созвал старейшин Мадиамских и предложил им на рассмотрение свой план. Мой план очень простой. Есть один человек по имени Валаам, который поклоняется израильскому Богу. Он является Божьим пророком. Он знает природу и истоки могущества Божьего. Это знание в сочетании с силой колдовства и пророчества способно разрушить сверхъестественные мощи израильтян. Да, но если он пророк израильского Бога, почему он станет помогать нам? Валаам любит деньги. За хорошую цену он будет готов на все. Наслать проклятие на израильтян? Даже наслать проклятие на израильтян. Это очень мудрое и хитроумное разрешение нашей проблемы. Да. И вот делегация князей и старейшин Моавитских и Мадиамских отправилась в Месопотамию с тем, чтобы предложить Валааму возможность личного обогащения в обмен на небольшую услугу. Мы послы Моавитские и Мадиамские. Царь Валаак лично посылает тебе свои приветствия. Я чрезвычайно польщен этим и в такой же мере озадачен. Зачем великому Валааку, царю Моавитскому, посылать ко мне послов? Ах, Валаам, господин мой, твоя слава колдуна и чародея достигла самых отдаленных уголков земли. Нам нужна помощь твоей магии и волшебства. То, что он хочет сказать, Валаам, сводится к следующему. Великое множество людей вышло из Египта, и теперь они расположились лагерем у наших границ, что потенциально представляет серьезную угрозу для нашей безопасности. Ах, вы имеете в виду израильтян? Да, да, да. Бесчисленные орды израильтян. Их всех невозможно сосчитать. Они представляют серьезную опасность. Они хитрый народ и могущественный. Царь Валаак позвал нас к себе и сказал: «Ступайте, — говорит, — разыщите Валаама и скажите ему, что израильтяне слишком сильны, и нам их не одолеть. Он просит тебя прийти и наслать проклятие на этих людей». Проклясть израильтян? Проклясть? Мне их проклясть? Да, но ведь они воюют с помощью сверхъестественных сил. Почему бы и нам не попробовать то же самое? Ты ведь обладаешь пророческой силой. Ты способен наслать проклятие на кого захочешь? Неправда. Я, не хочу понапрасну хвастаться, но я должен признаться, что я горжусь этим, талантами. Я действительно способен совершить некоторые вещи, которые многие находят полезными и ценными. Именно, именно. Очень хорошо сказано, Валаам, и с большим тактом. Раб, развяжи этот мешочек и высыпь его содержимое на стол. Увидишь сам, Валаам, как высоко мы ценим твои редкие дарования. Они прекрасны, Валаам, не правда ли, а? Бриллианты, рубины, изумруды. Да. Они очень ценные и стоят много денег. Вы пытаетесь меня подкупить? Подкупить, Валаам? Тебя? Подобная мысль... далека от наших помыслов. Нам даже не пришло такое в голову. Эти драгоценности, Валаам, мы преподносим их как подарок. Да. Без каких-либо обязательств и условий. Конечно же, без. Это подарок, просто-напросто подарок от нашего царя. О, очень хорошо. Я принимаю его. Спасибо. Раб, положи драгоценности обратно в мешочек. Нет, нет, нет. Я сам. Я сам положу их обратно. Но ты, Валаам, не видел даже половины того, что... если ты думаешь, что эти драгоценности стоят чего-то, они, конечно, стоят многого. Но царь Валаак готов предложить нечто более... значительно более ценное, нежели какие-то драгоценности, и все это будет твоим. И все, что мне надо сделать, это наслать проклятие на израильтян. Дорогой Валаам, ты несправедлив к нашему царю. Приди к нам в Моав. Это все, о чем царь тебя просит. Приди в качестве друга и союзника, и он осыпет тебя наградами и почестями. Ты будешь вознесен выше всех князей и старейшин моавитских. Это если я нашлю проклятие на израильтян. Разумеется, Валаам, что в качестве друга и союзника ты захочешь сделать все, что в твоих силах, чтобы защитить своих друзей моавитян от нашествия чужеземцев. Я не могу проклясть израильтян. Нет, я хочу сказать, что... это то, что я не могу дать вам прямого ответа до тех пор, пока не обращусь к Богу и не получу его разрешения. Наш царь и повелитель велел нам получить твой ответ без промедления и тут же возвращаться. Израильтяне расположены у наших границ и представляют постоянную угрозу нашему... как долго это займет? Обратиться к твоему Богу. Переночуйте здесь. А утром я дам вам вполне определенный ответ. Ты сам прекрасно знаешь, Валаам, что израильтяне благословенны перед Богом. Что бы ты ни сказал или ни сделал, не изменит этого ни на йоту. Но, дорогая, эти послы... Ну, Бог на стороне израильтян. И пока они остаются верными ему, он будет с ними, так что никакая враждебная сила на земле не сможет их одолеть. Ну, вот что. Послушай меня. Я глава дома и буду делать все, что захочу без твоего вмешательства. Я заявил послам, что обращусь к Богу и буду следовать его наставлению. Уж не думаешь ли ты, что Бог станет... Я ничего не думаю. Я знаю лишь одно. Я попрошу Бога его наставления и буду следовать им. Но только лишь в том случае, если ты сможешь удовлетворить свои безумные желания. Для выгоды и почести ты пойдешь даже на то, чтобы ослушаться его. Все, женщина, хватит, хватит. Ступай, приготовь ужин для наших гостей. Они князья, царская родня и достойны самого лучшего приема. Слушаюсь и повинуюсь, мой господин. Ночью пришло Валааму слово от Бога. Валаам, тебе не следует идти к моавитянам с послами. Не должно тебе проклинать израильтян, ибо они благословенны. Да, но ведь я уже принял от них подарок. Исчез. Что мне сказать теперь послам? Само собой разумеется, я не могу сказать им прямо и откровенно, что Бог отказывается проклинать израильтян. Ну вот, вылетели в трубу все мои надежды на почести и богатство. Разочарованный и злой от того, что его надежды на славу и богатство рассыпались в прах, Валаам не мог уснуть всю ночь. Все богатства, моавитские и мадиамские, могли бы быть в моем распоряжении, а? Я мог бы быть почитаем выше всех людей. Мог бы даже стать ближайшим царским советником. Утром Валаам с неохотой опустил послов, не сказав им, однако, какие именно слова были переданными ему от Бога. Рассерженный, что его надежды на почести и богатство рассыпались в прах, он воскликнул: «Ступайте назад в свою землю. Господь не велел мне идти с вами». «Господь не велел идти с нами? Хорошо, а как насчет того, чтобы наслать проклятие на израильтян? Сказал ли твой Бог что-нибудь насчет этого?» «Возвращайтесь назад в свою землю. Мне больше сказать вам нечего». Так, Валаам отказался прийти. Бесповоротно отказался. Да, Ваше Величество. Почему? Откуда же нам знать? Он очень жадный человек, Ваше Величество. Вы полагаете, что он хочет более высокую плату за свои услуги? Очень может быть, Ваше Величество. Так, у нас нет другого выбора. Мы пойдем на любые условия, которые он нам поставит. Ступайте к нему опять. Возьмите с собой еще князей, придворных. Больше ценных подарков. Мы должны заполучить Валаамову помощь. И снова делегация послов моавитских и мадиамских отправилась в дорогу, чтобы повидать Валаама. Приветствуем тебя, великий кудесник Валаам, и желаем тебе всяческих благ. Царь Валаак шлет тебе свои личные приветствия и наилучшие пожелания. Что привело вас в Месопотамию во второй раз? Мы пришли с подарками от нашего царя. Вот, посмотри. Красавчик! Да. Это самые красивые и драгоценные камни во всем Моаве. И самые ценные. Они твои, Валаам. Бери их. Такая красота. Такое богатство в подарок человеку такому простому, как я. Такое невозможно даже вообразить. Что же ваш царь хочет в обмен на все это? Мой царь шлет настоятельную просьбу... Наслать проклятие на израильтян. Как друг и союзник, сами понимаете. Ну так в чем же его просьба? Мой царь и повелитель велел передать тебе следующее, Валаам. Умоляю, не позволь ничему помешать тебе прийти ко мне. Я осыплю тебя почестями и славой и сделаю все, что ты меня попросишь. Только приди и нашли проклятие на израильтян. Я так и думал. Ну, я уже сказал тебе, что я не могу пойти в Моав. Бог мне этого не позволяет. Ты сможешь иметь все, что захочешь. О, даже если бы Валак дал мне целый дом, наполненный доверху золотом и серебром, я был бы не в состоянии приступить повеление Господа Бога моего, как для большего, так и для малого. Ах, но я бы хотел пойти с вами, но я не могу, не могу и все тут. Ну, может быть, ты все-таки смог бы убедить Бога изменить свое решение. Кто, по-вашему, Бог? Человек просто какой. Вы что думаете? Его можно переубедить, чтобы... Что ж, ну ладно, я попробую. Останьтесь здесь до утра. Я обращусь к Богу этой ночью. Может, он позволит мне пойти? И вот снова ночью пришло Валааму слово Божие. Если люди сии пришли звать тебя, встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе. О, благодарю тебя, благодарю тебя. Теперь я могу пойти в Моав. Я стану богатым, знаменитым, могучим. Валаам встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел с князьями моавитскими. И воспылал гнев Божий за то, что он пошел. Пошла. Давай, пошла. Подумай только. У меня будет все, о чем я мечтал. Богатство, власть, слава. Пошла. Вдруг ни с того, ни с сего ослица свернулась с дороги в поле. Ну, глупая ослица, ну, пошла обратно на дорогу, на дорогу, на дорогу. И Валаам стал жестоко бить ослицу. Пошла обратно на дорогу, глупое животное, пошла обратно. Ах, ты не хочешь. Я тебе покажу. От тебя! Наконец ослица вернулась на дорогу, и он смог продолжить свое путешествие в Моав. Вскоре дорога стала неровной и вся усыпана камнями, а потом совсем сузилась, превратившись в узенькую тропинку, которая проходила между двумя каменными стенами. Вдруг ослица прижалась к одной стороне тропинки, как будто пыталась увернуться от чего-то, что стояло у нее на пути, придавив при этом ногу Валаама к стене. Глупые животные! Прижала мою ногу к стене. Что с тобой творится? Ты ведешь себя так, как будто кто-то стоит у тебя на дороге, не давая тебе пройти. Вот я поддам за это немного по спине. По спине. По спине. По спине. Безжалостно побивая ослицу, Валаам силой заставил ее продолжить путь. Вот. Так-то лучше. И не смей больше останавливаться, а не то я побью тебя еще хуже. Ну, давай, давай, поторопись. Похоже, что они все сговорились не допустить меня в Моав. Пошла! Но я не дам никому обвести себя вокруг пальца. Ну, пошла, пошла. Вдруг опять в одном узком месте, где нельзя было свернуть ни налево, ни направо, ослица остановилась и, дрожа, опустилась на землю. Вспылил от гнева Валаам и стал бить ослицу палкой еще сильнее. Трижды ты останавливалась, задерживая меня. Моему терпению пришел конец, я прибью тебя до смерти. Что? Что я тебе сделала? За что? За что ты бьешь меня вот уже в третий раз? Потому что ты издеваешься надо мной. Был бы у меня меч, я бы убил тебя. Разве я не твоя ослица? Разве ты не ездила на мне со времени, когда я была еще молодой, вплоть до сегодняшнего дня? Разве я когда-либо издевалась над тобой? Нет. Ты говоришь. Ты можешь разговаривать. Ты ведь не мое животное. И тогда Господь открыл Валааму глаза, и увидел он ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом. Валаам упал на колени перед ним. То ослица, а теперь вот ангел. За что ты бил ослицу твою вот уже три раза? Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой неправ перед Господом. И ослица, увидев меня, своротила от меня вот уже три раза. Если бы она не своротила от меня, то я бы убил тебя, а ее оставил бы живою. Ангел, ангел, я согрешил, ведь я не знал, что ты стоишь против меня на дороге. Но если это неприятно в очах твоих, то я возвращусь. Ступай с послами моавитскими, но помни, что ты будешь говорить только то, что я тебе скажу. Таким образом, Валаам продолжил свой путь в Моав. Царь Моавитский, узнав о прибытии Валаама, вышел ему навстречу к самой границе с большой толпой придворных. Что задержало тебя? Разве я не предложил тебе богатую награду? Или ты подумал, что я буду не в состоянии сдержать свое обещание и воздать тебе высокие почести? Вот, царь, я пришел, но буду не в состоянии ничего сказать от себя против израильтян. Только те слова, которые Бог вложит в мои уста. Я верю в тебя, уважаемый Валаам. Пошли, следуй за мной, великий пророк. Следую. С большой помпой царь вместе со своими сановниками отвел Валаама на высоты Валовой, где находился храм их языческого бога. И оттуда пророк имел возможность обозреть израильтян, расположившихся хорошо организованным лагерем внизу, в долине. Ничего не знали израильтяне о том, что происходило совсем недалеко от них. Ничего не знали они о той заботе, которую Бог день и ночь проявлял о них. И вот Валаам обратился к Валааку и сказал: «Построй мне здесь 7 жертвенников и приготовь мне 7 быков и 7 баранов». Со всей тщательностью царь Валаак исполнил все, что было велено. А когда все было готово... «Теперь, царь Валаак, постой у твоего всесожжения, а я пойду на какое-нибудь возвышенное место неподалеку. Может, Господь придет мне навстречу». Тогда я тебе передам все, что он мне откроет. И вот князья и знать Моавицкие стоят рядом с царем у жертвенника. Все они в большом напряжении ждут возвращения пророка. Наконец он возвращается. Затаив дыхание, все с нетерпением ждут тех магических слов, которые, наконец, раз и навсегда парализуют неизъяснимую силу, что защищает израильтян. Из Месопотамии привел меня Валак, царь Муава, от гор восточных. Приди, прокляни мне Иакова. Приди из реки Злона Израиля. Как прокляну я? Бог не проклинает его. Как изреку зло? Господь не изрекает на него зла. Кто исчислит песок Иакова и число четвертой части Израиля? Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их. Валаам, Валаам, что ты со мной делаешь? Мне стоило большого труда привести тебя в Моав для того, чтобы ты проклял моих врагов, а ты вместо этого благословляешь их. Ну что ж, разве не должно мне в точности сказать то, что Господь вложил в уста мои? Валаам был вынужден произнести благословение, хотя вся душа его была наполнена проклятием. Как видно, дядюшка Дэн, вера Варлаама подверглась серьезному испытанию, когда ему предложили богатство и славу. Да, он не выдержал и подался, несмотря на то, что он прекрасно знал о Боге и его могуществе. Он не смог устоять перед мирскими соблазнами. А ведь наше-то сокровище на небесах. Извините, но нам пора покидать эфир. До скорой встречи.